Капкан захлопнулся. Яхту качало как-то особенно сильно. Вокруг суетились люди. Сначала меня переодели в сухое. Помогать вызвался Гордей, но я отчаянно сопротивлялась, и мне прислали Алису. Ожидая ее издевок, я пыталась отказаться от помощи, но девушка и вида не подала, что ей неприятно. А когда мне было сложно удержаться от головокружения на ногах, насильно усадила на кровать. «Но я же в мокром!» Пробовала протестовать я. Алиса презрительно сморщилась. «Высохнет. Ну или новую купит». Меня удивил ее подход. Но я не могла сосредоточиться. Все плыло перед глазами. Меня мутило и хотелось плакать. Алиса принесла несколько полотенец и обмотала мою голову, накрыла мокрое пятно на кровати. Запасные оставила на тумбочке. А потом помогла лечь в постель. На мой немой вопрос во взгляде резко повела плечом. «Ты думаешь, проблемы только у нищих?» «У меня мать на реабилитации. Второй год уже». Она поджала губы, словно останавливая разговор. Да я и не собиралась любопытствовать. Просто пыталась удержать взгляд на чем-то конкретном, например, на светильнике. Но мне не удавалось. Алиса заметила мое беспокойство и положила свою ладонь на заледеневшие пальцы. В дверь требовательно постучали, и из коридора раздался встревоженный голос Гордея. «Вы там живы?» «Да, Гордей, мы закончили», — отрапортовала Алиса. Понимая, что сейчас они поменяются, я чуть было не вцепилась в ее руку. Но девушка меня опередила. Она шагнула к выходу. У самой двери остановилась и обернулась ко мне. «Вы тут и без меня сами разберетесь. Не делай Гордею больно, он и так в аду». А потом без объяснений ушла. Место Алисы тут же занял Измайлов. Уселся на край постели и бесцеремонно схватил меня за руки. А мне стало не по себе от его присутствия. В каюте с его присутствием даже воздух стал другим. Будоражущим. И свет рассеянным, интимным. «У тебя ледяные пальцы. Сейчас я перевезу тебя в клинику». «Нет». Я попыталась сесть, но Гордей уложил меня обратно. «Да». В его взгляде была бетонная уверенность. «Будешь делать, как я скажу, и давай без глупостей. Предварительный диагноз — сотряс. Если сейчас все сделать грамотно, потом не вспомнишь о болезни. Так что в клинику». «Гордей, я не могу. Мне на работу надо». Снова попытавшись сесть на постели, я плюхнулась на подушку. Гордей и не думал меня отпускать. «Полежишь, подлечишься, потом остальное. Успеешь на работу». «У меня платеж по кредиту. Если не отработаю смену, меня уволят. А без денег я никуда». Теперь мой голос звучал отчетливо жалостливо. «Будет больничный». «Не будет. Я так устроена в кафе, что больничного ни на что не хватит». Гордей взял мое лицо своими сильными руками, склонился ближе и произнес, чеканя слова. «Я сам тебе буду выплачивать больничный. И лечиться ты будешь столько, сколько понадобится, и там, где требуется. Ты меня поняла?» В его голосе появилась такая нота, против которой мне нечем было сражаться. Он не спрашивал. Он утверждал право распоряжаться моим здоровьем, влиять на мою жизнь. Я замерла, как котенок, попавший ночью в луч прожектора. Совершенно не могла ему противостоять. Сопротивляться даже мысленно не находила сил. В глазах Измайлова было понимание, готовность поддержать и сопереживание. А еще желание решить все за меня. И это было так соблазнительно. Возбуждало даже больше, чем пальцы Гордея, скользящие по моим щекам, скулам. Манило сильнее, чем запах мужского парфюма, который поднимал в груди теплое трепетное чувство. Мне хотелось переложить свои проблемы на его мощные плечи, спрятаться за широкой спиной и даже залезть на ручки, свернувшись калачиком. И когда губы Гордея прикоснулись к моим, я поняла, чего была лишена, о чем мечтала. ощутила ласку, которая моментально уменьшила головную боль и качку. Мне хотелось прижиматься к Измайлову, тереться о его грудь, словно кошка, обнимать, целовать в ответ, а потом стонать в его мягкие настойчивые губы. Забыть про все на свете, чтобы больше не было проблем, изматывающей работы, сна на матрасе в подсобном помещении пансионатского кафе. Только любовь, сногсшибательный мужчина и его забота. Но только я это уже проходила. Это заканчивалось так же, как и любая прихоть Антона. Просто он выбрал другую, и я не просто осталась ни с чем, а была полностью раздавлена изменой. И я больше так не хотела. Мне надо было сбежать от Измайлова любой ценой. Если после Антона я собирала себя по кускам, то столкновение с Гордеем, а тем более разрыв с ним, перемелют меня в муку. Этого я не могла допустить. И решать надо было срочно. Вырваться из манящей глубины чувств к Измайлову, выскользнуть из кольца его рук, упорхнуть из вихря ласк, от которых я таяла, теряя голову. Срочно! Разорвав поцелуй, я повернула голову в сторону. Гордей со стоном сдвинулся к виску. Его губы коснулись скулы, спустились к шее, разгоняя по телу мурашки. Теперь из захватившего меня чувственного водоворота мне становилось все труднее вынырнуть. Желание закипало во мне, подогреваемое настойчивыми руками и губами Измайлова. Мы тихо стонали, откликаясь на ласки. Но я еще пыталась прекратить свое падение в его капкан. «Нет, не надо!» Не обращая внимания на мои слова, Гордей осыпал поцелуями мое лицо и шею. Прихватывал губами кожу над ключицами, заставляя меня терять голову. «Гордей, нет, я никуда не поеду. Мне надо работать». Он нехотя отстранился, тяжело дыша и лаская меня своим плывущим взглядом. «Съездишь в больницу, подлечишься и будешь работать», — хрипло ответил он, пытаясь усмирить шумное дыхание. «Я не поеду в больницу. У меня нет на это времени». Теперь я оттолкнула руки Гордея от себя изо всех сил. Он отстранился. Было видно, что Измайлов был увлечен мной так же сильно, как и я им. И ему так же тяжело было прекратить прикосновение. Гордей посмотрел на меня хмуро, качнул головой, снова взглянул в глаза. Я вздрогнула. «Ты будешь делать то, что я скажу. Здесь решаю я. Поедешь в больницу и будешь лечиться там столько, сколько скажут врачи. Не думай по поводу работы и денег. Это моя забота». А потом он хищно улыбнулся. «Остальное успеем». Последнее обещание прозвучало как угроза. И когда, подняв меня на руки, Гордей понес меня из каюты, я поняла, что капкан захлопнулся.